Глава 22. Конец 4-го месяца сезона всходов. Сезон всходов подходил к концу. Щенки подросли и свободно бегали по коридорам храма, путаясь под ногами чтивших их жрецов. Тера нашептывала будущим стражам храма ласковые слова и тайком подсылала их к царевичу. Она знала, что это приносит ему радость, а щенки в свой черед любили играть с ним. Сама Тера больше к Хеферу приходить не решалась. Ей казалось, что уже ни для кого в храме происходящее между ними не было тайной. Община их была совсем маленькой, да и события сейчас творились незаурядные. Тем не менее, все ее братья и сестры по служению вели себя как обычно, не задавали вопросов и даже не делали каких-либо намеков. Служение в храме, труд в садах и на полях, забота о мертвых — все шло своим чередом, по крайней мере, внешне. А внутри Теры бушевала буря, сравнимая с охотой сатеха в песках Каэмет. И только в своих ритуальных трудах она находила хоть какое-то успокоение. Девушку не оставило ни ее искусство, ни благословение Ануя, а потому единогласно она была допущена к тому, чтобы заняться подготовкой тел погибших солдат вместе с посвященными жрецами. Но сейчас тела не нуждались в заботе, и она снова осталась наедине с собой. Возможности поговорить с учителем у нее тоже не было. Перкао все эти дни был полностью поглощен общением с царевичем, обучением Хеферы, чему-то важному, до чего не были допущены остальные. С ожесточением Тера размешивала и растирала в глиняной ступке малахитовую крошку для обновления краски на росписях. Военачальник, просивший их храм об услуге, не обманул. Солдат и один из жрецов, отбывшие за всем необходимым в Кассар, вернулись с щедрыми подношениями льна и благовоний, полудрагоценных камней и экстрактов для бальзамирования. Девушка растирала крошку так усердно, что ступка уже не первая за сегодня треснула. Ануй взирал на нее со стен святилища доброжелательно и немного насмешливо. Он уже сказал свое слово, когда Тера обратилась к нему с отчаянной мольбой. Ей только и оставалось, что принять сказанное и не обращаться к нему с этим более. Старый пес побыл с ней немного, а щенки так и вовсе не пришли. Храмовые стражи как будто сговорились между собой и дожидались ее там, где девушка очень хотела быть, но куда не смела приходить. «Странно видеть, что ты боишься, хотя зашла уже так далеко», — прозвучал знакомый мягкий голос. Тера подняла голову и встретилась взглядом с Перкао. Как же она была рада видеть его. Хотя они долго не разговаривали, жрец по-прежнему все понимал. «Что мне делать, учитель?» — спросила девушка, отставляя ступку. «Я словно бы тяжело больна. И вместе с тем часть меня не желает избавляться от этого недуга». «Недуга. Хм. Довольно часто поэты именно недугом называют дары золотой», — усмехнулся бальзамировщик, садясь рядом с ней. Он взял ступку и сам начал растирать порошок, смешивая его с соком растений, чтобы добиться нужного оттенка. Тера наблюдала за уверенными, размеренными движениями его рук и невольно понемногу успокаивалась. Само присутствие учителя оказывало на нее поистине целительное воздействие. Да, все это время ей очень не хватало исходящего от него покоя. Не отрывая взгляда от ступки, Перкао задумчиво заметил: «Я думаю, что тебе стоит хотя бы зайти к нему и попрощаться». Тера почувствовала болезненный укол в сердце. «Он что, уезжает?» Его исцеление было еще далеко от завершения. Он был уязвим. У них не было посвященных воинов, чтобы сопроводить его. Враги могли ждать его в столице или на пути к ней. Мысли одна страшнее другой вихрем взвились в ее голове. «Возможно, Хефер и вовсе не вернется в столицу, если предстоящее ему пройдет не так благополучно, как мы надеемся», — тихо ответил Перкао. «Я не понимаю». «Я не имею права рассказывать тебе детали пророчества, которые сделал для кого-то другого, ты же знаешь. Но...» — жрец многозначительно улыбнулся. — «Ты ведь сама можешь спросить его. Он вряд ли откажет тебе в просьбе». Тера тяжело вздохнула, не в силах скрывать свои чувства. Учитель перестал размешивать краску и положил ладонь ей на плечо. «Я могу попросить тебя только об одном. Ради тебя же», — сказал он. «Сделай все так, чтобы не пришлось потом жалеть. Нерешительность. О ней мы жалеем даже чаще, чем о шагах уже сделанных». Когда девушка удалилась, Перкао долго смотрел ей вслед, размышляя о хитроумности сплетения божественных замыслов. Он сделал все, что мог в столь короткий срок. Хеферу предстояло тяжелое испытание, в ходе которого ни сам Перкао, ни Тера не сумеют поддержать его. Но если испытание будет пройдено, что ж, Такому владыке жрец готов был служить даже с большей преданностью, чем служил владыке Секенефу. Тот, кого поддержат силы, так редко входящие в настоящий союз, действительно мог начать новую эру для Таур-Дуат.